Аллилуйя, Надежда Сергеевна, 1901-1932, вторая жена Сталина. Первая жена вождя Екатерина Сванидзе умерла естественной смертью от туберкулеза или воспаления легких. Аллилуйя уже застрелилась. Надежда Сергеевна была моложе мужа на 22 года. Уже будучи матерью двух детей, она старалась активно участвовать в общественной жизни. Поступила в промышленную академию. Но последние годы ее семейной жизни постоянно были омрачены грубостью и невниманием Сталина. Свидетельства, которыми я располагаю, пишет биограф Сталина Волкогонов, говорят о том, что и здесь Сталин стал косвенной, а впрочем, косвенной ли причиной ее смерти. В ночь с 8 на 9 ноября 1932 года Аллилуева Сталина покончила жизнь самоубийством. Непосредственной причиной ее трагического поступка явилась ссора, едва заметная для окружающих, которая произошла на небольшом праздничном вечере, где были Молотов, Ворошилов с женами, некоторые другие лица из окружения генсека. Очередной грубой выходки Сталина хрупкая натура жены не перенесла. 15-я годовщина октября была омрачена. Аллилуева ушла к себе в комнату и застрелилась. Каролина Васильевна Тиль, экономка семьи, придя утром будить Аллилуеву, застала ее мертвой. Вальтер лежал на полу. Позвали Сталина, Молотова и Ворошилова. Есть основания предполагать, что покойная оставила предсмертное письмо. Об этом можно только строить догадки. На свете всегда есть и останутся большие и маленькие тайны, которые никогда не будут разгаданы. Смерть Надежды Сергеевны, думаю, не была случайной. Наверное, последнее, что умирает в человеке, это надежда. Когда нет надежды, уже нет и человека. Вера и надежда всегда удваивают силы. У жены Сталина их уже не было. Лев Троцкий приводит другую дату и дает иную интерпретацию причины самоубийства Надежды Аллилуевой. 9 ноября 1932 года Аллилуева внезапно скончалась. Ей было всего 30 лет. Насчет причины ее неожиданной смерти советские газеты молчали. В Москве шушукались, что она застрелилась, и рассказывали о причине. На вечере у Ворошилова в присутствии всех вельмож она позволила себе критическое замечание по поводу крестьянской политики, приведшей к голоду в деревне. Сталин громогласно ответил ей самой грубой бранью, которая существует на русском языке. Кремлевская прислуга обратила внимание на возбужденное состояние Аллилуевой, когда она возвращалась к себе в квартиру. Через некоторое время из ее комнаты раздался выстрел. Сталин получил много выражений сочувствия и перешел к порядку дня. Наконец, третью версию причины самоубийства Надежды Аллилуевой находим в мемуарах Никиты Хрущева. «Я видел жену Сталина, — рассказывает бывший лидер, — незадолго до ее смерти в 1932 году. Это было, по-моему, на празднование годовщины Октябрьской революции, то есть 7 ноября. На Красной площади был парад. Аллилуева и я стояли рядом на трибуне мавзолея Ленина и разговаривали. Был холодный ветреный день. Как обычно, Сталин был в своей военной шинели, верхняя пуговица не застегнута. Аллилуева посмотрела на него и сказала: «Мой муж опять без шарфа, он простудится и заболеет». Потому как она это сказала, я мог заключить, что она была в своем обычном хорошем расположении духа. На следующий день Лазарь Каганович, один из приближенных Сталина, собрал секретарей партии и объявил, что Надежда Сергеевна скоропостижно скончалась. Я подумал, как же это может быть? Я ведь только что разговаривал с ней, такая красивая женщина. Но что делать, бывает, что люди умирают внезапно. Через день или два Каганович снова собрал тех же людей и заявил: «Я говорю по поручению Сталина. Он попросил собрать вас и сообщить, что произошло на самом деле. Это не была естественная смерть. Она покончила жизнь самоубийством. Он не сообщил никаких подробностей, а мы не задавали никаких вопросов. Мы похоронили Аллилуеву, Сталин выглядел печальным, стоя у его могилы. Не знаю, что было у него на душе, но внешне он скорбел. После смерти Сталина я узнал историю смерти Аллилуевой. Конечно, эта история никак документально не подтверждена. Власик, начальник охраны Сталина, рассказал, что после парада все отправились обедать к военному комиссару Клименту Ворошилову на его большую квартиру. После парадов и других подобных мероприятий все обычно шли к Ворошилову обедать. Командующий парадом и некоторые члены Политбюро отправились туда прямо с Красной площади. Все выпили, как обычно в таких случаях. Наконец все разошлись. Ушел и Сталин. Но он не пошел домой. Было уже поздно. Кто знает, какой это был час. Надежда Сергеевна начала беспокоиться. Она стала искать его, звонить на одну из дач. И спросила дежурного офицера, нет ли там Сталина. «Да», — ответил он, — «товарищ Сталин здесь». Он сказал, что с ним женщина, назвал ее имя. Это была жена одного военного, Гусева, который тоже был на том обеде. Когда Сталин ушел, он взял ее с собой. Мне говорили, что она очень некрасива, и Сталин спал с ней на этой даче. А Аллилуев узнал об этом от дежурного офицера. Утром, когда, точно не знаю, Сталин пришел домой, но Надежды Сергеевны уже не было в живых, она не оставила никакой записки. А если записка и была, нам никогда об этом не говорили. Позднее Власик сказал, тот офицер неопытный дурак. Она спросила его, а он взял и сказал ей все. Потом пошли слухи, что, возможно, Сталин убил ее. Эта версия не очень ясна. Первая кажется более правдоподобной. В конце концов, Власик ведь был его охранником. Возможно, верны все три версии. Например, могла произойти ссора на вечеринке, а затем, когда Аллилуева узнала, что со Сталином другая женщина, обиды совместились, и мера страдания превысила инстинкт самосохранения.